Глава 71. Когда пароход бросил якорь в Гонконге, Китти, до тех пор стоявшая на палубе, откуда любовалась оживленным движением в гавани, вернулась в каюту проверить, не забыла ли служанка что-нибудь уложить. На ходу она погляделась в зеркало. Платье на ней было черное, это монашеньки перекрасили, но не траурное. И мелькнула мысль, что нужно будет сразу же этим заняться. Траур послужит эффектным прикрытием для ее крамольных настроений. В дверь каюты постучали. Служанка открыла. «Миссис Фейн!» Китти обернулась и увидела лицо, которого в первое мгновение не узнала. Потом сердце ее подскочило, и она вспыхнула. «Дороти Таунсенд!» Это было так неожиданно, что она не знала, как быть, что сказать. Но миссис Таунсенд переступила порог и для начала крепко ее обняла. «О, моя дорогая! Я вам так сочувствую!» Китти дала себя поцеловать. Ее немного удивила такая экспансивность в женщине, которую она всегда считала сухой и надменной. «Вы очень добры», — проговорила она еле слышно. «Пойдемте на палубу. Ама позаботится о вещах, а я привела своих боев». Она взяла Китти за руку, и Китти, покорно следуя за ней, увидела, что ее доброе загорелое лицо выражает искреннюю озабоченность. «Ваш пароход пришел раньше времени», — сказала миссис Таунсенд. «Я чуть не опоздала. Я бы не простила себе, если б мы разминулись». «Неужели вы приехали меня встретить?» — воскликнула Китти. «Ну, разумеется! Но откуда вы знали, когда я приеду?» «Мистер Одингтон известил меня телеграммой». Китти отвела глаза. К горлу подступил комок. Странно, что этот неожиданный знак внимания так на нее подействовал. Она боялась расплакаться. Ей хотелось, чтобы Дороти Таунсенд ушла. Но Дороти взяла ее руку и ласково пожала. И то, что эта сдержанная женщина не постеснялась проявить свои чувства, смутило ее. «У меня к вам большая просьба. Мы с Чарли очень хотели бы, чтобы вы поселились у нас на то время, пока будете в Гонконге». Китти вырвала руку. «Это очень любезно с вашей стороны, но я не могу». «Что вы? Я этого и слышать не хочу. Как вы будете жить одна в своем доме? Вы там изведетесь. Я уже все приготовила. У вас будет свой будуар. Обедать и завтракать можете там, если не захочется приходить в столовую. Мы оба вас приглашаем». «Я не собиралась ехать к себе. Я хотела снять номер в отеле «Гонконг». Не могу я подвергать вас таким неудобствам».